Война крокодилов. Через пустыню несла свои воды большая река. Многих животных она поила в знойные времена, а крокодилов, живущих в прибрежных зарослях, она еще и кормила. Водилось их на берегах огромное множество, тысячи, а то и больше. Питались крокодилы рыбой, а иногда и животными, которые приходили на водопой. Жилось крокодилам вольготно и весело. Плавали, охотились, грелись на пляже, иногда в лунные ночи играли в теплой воде. Беда пришла нежданно. Однажды вечером крокодилы отдыхали после сытного обеда и вдруг услышали странный шум, который приближался и усиливался с каждой минутой. Сон, в котором все пребывали, улетучился сразу. Крокодилы засуетились, пытаясь понять, что происходит. Волновались они не напрасно. Шум перешел в грохот, а потом еще и дымок появился. Источник был пока не виден, но звуки чего-то хлюпающего по воде были довольно странными. Раньше такого не бывало никогда. Крокодилы удивленно переглядывались до тех пор, пока один из них, самый старый и бывалый, не сказал: «Такое я слышал только в море. Это, наверное, кит. А то, что мы видим, это не дым, а фонтан воды, которую выпускает кит». Малыши-крокодильчики от страху с криками попрятались в воду. Старый крокодил дернул нескольких из них за хвосты и важно произнес: «Прекратите кричать. Китов не надо бояться, потому что для нас, крокодилов, они не опасны». Крокодильчики сразу утихомирились, но тут же всполошились вновь. Серый дым стал черным, а хлюпанье чего-то тяжелого и страшного раздалось уже совсем близко. Теперь даже взрослые крокодилы попрятались в воду так, что торчали на поверхности реки только глаза и кончики носов, и в этих глазах застыл ужас. Чудовище, выпускавшее черный дым и издававшее такие жуткие звуки, медленно проплыло мимо застывших в воде крокодилов. Это был пароход, который совершал свой первый рейс по реке. Медленно, издавая оглушительный грохот и нещадно чадя, пароход проплыл мимо похожих на бревна животных. Крокодилы пришли в себя только тогда, когда шлепанье плывущей громадины стало почти неслышным. Крокодилы подплыли на мелководье и собрались обсудить события. «Ты что нам, старик, о ките говорил? Это, по-твоему, похоже на кита?» Крокодил и раньше, но не здесь, видел такие вещи, он признался. «Не узнал сразу, потому что давно такое видел. Знаю одно, если такие пароходы будут плавать по нашей реке, мы погибнем. Ты нам уже о ките порассказал, теперь гибелью пугать будешь? Нет, видимо, ты совсем старым стал, выжил из ума». Отвернулись крокодилы от старика и кинулись искать, чем бы поужинать. От страху, которого они натерпелись, голод проснулся просто зверский. Теперь все усилия были напрасными, рыба куда-то делась. Плавали, ныряли, искали, но ни одной, даже самой мелкой рыбешки не нашли. Крокодилы растерялись. Что теперь делать? «А ведь я вас предупреждал, что этот пароход до добра не доведет. Если так будет продолжаться и дальше, мы просто умрем от голода». И старый крокодил в печали прикрыл веки. С самого утра крокодилье стадо не спало, тревожно прислушиваясь к звукам с реки. Вскоре предсказание бывалого крокодила начало сбываться. Снова послышалось знакомое хлюпанье лопастей винта и показался черный дым. Затем показалось само чудовище-пароход. Один из крокодилов заявил: «Я думаю, это будет повторяться каждый день. Считаю, что с этим пароходом надо бороться, иначе и в самом деле нам без рыбы не выжить. она, испуганная этим чудовищем, уйдет совсем. Нужно загородить реку так, чтобы пароходы не могли пройти плотину. Все согласились и дружно взялись за работу. Из лесу приволокли тысячи деревьев, которые пришлось завалить. Это были в основном лопачо и кебрачо с их твердой древесиной. Хвостами порезали бревна на сваи и вбили их по всей ширине реки в метре одна от другой. Пройти через такое препятствие не смогла бы ни маленькая лодка, ни большой пароход. Уставшие от непривычной работы крокодилы крепко заснули. Утром послышался уже знакомый звук парохода, который приблизился к плотине и остановился. Крокодилы были уверены, что пароход не пройдет, поэтому не очень-то волновались. Они продолжали отдыхать, прислушиваясь к звукам с реки. Пораженные странным сооружением, возникшим за одну ночь, люди спустили шлюпку и приблизились в ней к сваям, торчащим из воды. Крокодилы не выдержали. Подплыли, просунули между сваями свои морды и стали смеяться. «Эй, зверье!» — крикнули люди из шлюпки и крокодилам. «Нам эти бревна мешают пройти!» «Отлично!» — ответил за всех крокодил, который и предложил построить плотину. «Уберите эти бревна!» «И не подумаем!» Люди стали совещаться, а потом один из них снова обратился к крокодилам. «Уберете?» «Нет!» — ответили крокодилы почти в один голос. «Ну что ж, смотрите, чтоб не пожалели потом. Мы еще вернемся». «Да мы как-нибудь и без вас обойдемся!» — рассмеялись крокодилы и отплыли на мелководье. Лодка с людьми отправилась к пароходу, а крокодилы устроили веселую игру в воде. «Все, теперь пароходы не будут здесь плавать и пугать их рыбу». Следующий день принес крокодилам настоящее потрясение. Приплыл не пароход, а огромный корабль. Он был совсем не похож на прежний, хотя какая разница. И этот корабль не пройдет. Крокодилы сразу же заняли свои позиции между сваями. Корабль остановился невдалеке, и люди спустили шлюпку. Когда лодка приблизилась, крокодилы увидели в ней офицера и восьмерых матросов. Офицер крикнул: «Крокодилы, уберите свою плотину по-хорошему!» «Ни за что!» Крокодилы заволновались, но отступать не собирались. Речь шла не просто о плотине, а о жизни и смерти. «Тогда поговорим по-другому», — пригрозил офицер, и шлюпка направилась к кораблю. И тут старый крокодил вспомнил, что серый цвет корабля не случайен. «Скорее все на берег!» — крикнул он сородичам. «Это военный корабль! Будут стрелять!» Мгновенно все крокодилы нырнули и понеслись к берегу. На поверхности прибрежных вод торчали только их глаза и кончики носов зубастых пастей. Через несколько минут от корабля в сторону плотины пронеслось что-то, ухнувшее так громко, что поднялась волна и задрожала земля. В воздух полетели щепки и мелкие кусочки коры от свай. Еще несколько снарядов разнесли плотину без следа. Оглушенные крокодилы только наблюдали за тем, как корабль прошел место, где была плотина, и отправился дальше. Немало прошло времени, пока крокодилы пришли в себя, выползли на берег и стали совещаться. «Будем делать другую плотину. Не погибать же от голода. Из-за этих пароходов и кораблей вся рыба уйдет». И все бросились строить новую плотину. Весь вечер и всю ночь они валили огромные деревья, пилили их и забивали свай. Только глубокой ночью они закончили работу и крепко заснули. Крокодилы были уверены, что новая плотина, которая получилась больше и крепче первой, не пропустит ни пароход, ни корабль. Они так крепко спали, что что не услышали, как утром к плотине подплыла шлюпка с военного корабля, приплывшего, пока крокодилы отдыхали. Долго кричал офицер, пытаясь разбудить крокодилов. Наконец они ответили. «Что тебе нужно, человек? Освободите дорогу!» «И не подумаем», — заявили крокодилы. «Тогда мы с корабля снова разнесем ее в щепки, если получится». С достоинством ответили крокодилы, потому что были уверены в прочности нового сооружения. Но дерево не может противостоять снарядам, которые были пущены с корабля. Плотину, пусть та и получилась покрепче первой, постигла та же участь. По реке поплыли щепки и древесный мусор, а корабль гордо проплыл мимо крокодилов. Люди стояли на бортике и смеялись, показывая пальцами в сторону побежденных крокодилов. «Теперь все, нам не выжить!» — печально говорили взрослые крокодилы, а малыши-крокодильчики плакали и просили еды, просили хоть какую-нибудь маленькую рыбешку. И только старый крокодил не пал духом. Он предложил: «Среди моих знакомых есть очень большой и старый сом. Он мудрый и знает, наверное, как нам помочь. Только вот захочет ли он с нами разговаривать? Совсем недавно кто-то из крокодилов съел его племянника. Но попробовать поговорить стоит. Когда-то он пригнал к нашему берегу торпеду, которая не взорвалась во время войны. Кто знает, может, она бы нам пригодилась». Выхода не было, и крокодилы согласились попросить помощи у сома. Жил этот огромный сом в гроте. Там же рядом с ним лежала и торпеда. Крокодилы столпились у входа и стали звать мудрую рыбу. «Эй, сом, выходи, поговорить надо». «Не о чем мне с вами разговаривать», — сердито отозвался сом. Старый крокодил попросил всех помолчать и обратился к своему другу. «Сом, дружище, неужели забыл меня?» Сом узнал голос знакомого крокодила и важно выплыл из грота. «Рад тебя видеть. Что у вас стряслось?» «Понимаешь, стали ходить по реке пароходы, корабли всякие. Шумят, рыбу распугивают. Вот теперь детишки наши плачут, есть хотят. А где мы рыбу возьмем, если она исчезла? Дай нам свою торпеду». «Зачем?» — удивился сом. «Мы взорвем ее, и корабли перестанут тут плавать. А вы сумеете ее взорвать?» Крокодилы молчали, не зная, что ответить. Ведь обращаться с торпедой никто из них не умел. «Понятно», — так же важно произнес сом. «Я умею, поэтому взорву торпеду сам». Стали все думать, как перетащить торпеду к плотине. Крокодилы составили из своих туловищ цепочку длиной в милю. Торпеду перевязали лианами и пустили по течению. Сом направлял движение снаряда, подталкивая спиной. Вот так и переправили торпеду к новому заграждению. Неслась торпеда красиво. Крокодилы притормозили ее у плотины и привязали к сваям и приготовились к бою. Пока одни крокодилы переправляли торпеду, остальные быстро строили. Только теперь плотину сделали по-другому. Все сваи стояли рядом, плотно вбитые в дно. Все успели сделать вовремя, потому что через час после окончания всех подготовительных работ показался серый корабль. Как и раньше, от корабля к плотине направилась шлюпка с офицером и матросами. «Эй, крокодилы, вам еще не надоело таскать эти бревна? Ведь все равно разобьем». «Надоело. Так уберите эту игрушечную стенку, мы ее двумя выстрелами разнесем». «Попробуйте». «Вот что, крокодилы, это не вам надоело, а нам. Чтобы больше вы тут не чудили светочками, мы будем стрелять на поражение». то есть будем бить и по плотине, и по вам. Перебьем и малых, и старых. Вижу среди вас старого крокодила. Два зуба всего осталось. Дай, старик, совет своим сородичам разобрать плотину, иначе вам всем конец. Мое дело предупредить. Давай, действуй! И крокодилы приготовились к бою, а старый и мудрый крокодил ответил: моих двух зубов хватит, чтобы съесть парочку из вас, особенно офицер. Что-то я проголодался. Пока шли эти переговоры, Сом установил торпеду в нужном месте, посередине плотины. Крокодилы слегка притопили ее, чтобы не видна была неприятелю, и стали ждать сигнала Сома. Первый залп с корабля разнес в щепки среднюю часть плотины. «Скорее!» — закричал Сом. «Отпускайте торпеду!» Торпеда всплыла как раз посередине образовавшейся бреши. Сом подплыл и запустил механизм движения этой смертельной штуки, прицелился и направил торпеду прямо на корабль. Второй залп с корабля хоть и уничтожил еще часть плотины, но отвлек внимание от торпеды, которая в это время уже неслась к судну. Снаряд заметили слишком поздно. Пенистая дорожка торпеды уже почти заканчивалась у борта корабля. Времени у людей на борту не осталось. Все громко закричали, понимая, что сейчас произойдет. Торпеда врезалась в борт корабля и взорвалась. Судно затонуло почти мгновенно, разломившись надвое. Поплыл корабельный мусор, людские тела. Крокодилы праздновали победу. Раненых и живых не трогали. Только когда в провал, взорванный снарядами, попытался проскочить офицер, старый крокодил не выдержал. Он бросился в воду с бревен плотины и проглотил своего личного обидчика. Малыш-крокодильчик заметил это и спросил у Сома: «Кто это был в такой красивой одежде?» «Офицер», — ответил Сом. «Он оскорбил моего мудрого старого друга и поэтому получил по заслугам». Груды железа, затонувшие в реке, уже никаким пароходом не дали бы проплыть, поэтому крокодилы разобрали остатки плотины. Саму очень понравился мундир, галуны и пояс офицера. Он попросил своего старого друга отблагодарить за помощь, подарив ему эти блестящие штуки. Старый крокодил был рад отдать то, что все равно несъедобно и застряло в зубастой пасти. Малыши-крокодильчики помогли вытащить блестящие вещи из пасти старика и отдали саму. Тот надел пояс под плавники, а золотые шнурки привязал к длинным усам. На фоне темной кожи сама блестящие украшения выглядели очень нарядно. Крокодилы залюбовались. Тысячи крокодилов, построившись, провожали старого сама к его гроту и организовали там место почетного караула. Два крокодила не только охраняли теперь сама, но и помогали добывать ему еду. Они умели быть благодарными. Спустя несколько дней в реку с верховьев вернулась рыба. Животные по-прежнему стали приходить на водопой, поэтому крокодилы зажили счастливой и сытой жизнью. Небольшие пароходы все-таки плавали мимо, но и рыбы, и животные, а главное, сами крокодилы постепенно привыкли к такому неудобству. Тем более, что никто и никуда больше не исчезал. А апельсины нужно было перевозить из садов в далекие города. Только вот военные корабли сюда больше не заплывали.